Винсель Марцелл пил вино и улыбался. Все горестное и печальное осталось за порогом его дома. А здесь, утонув в любимом кресле с чашей чудесного раинского вина, он предавался сладостным мечтам. Ведь не вечно же будет чума пожрать людей. Насытится и уйдет прочь, за моря, в дикие степи и пустыни. И тогда наступят радостные и счастливые дни. Будет работать лесопильня, и множество ценного распила принесет бюргермейстеру груды серебра и золота. Потом они построят еще одну, нет, две лесопильни. Леса хватит на многие годы. Селяне будут рубить его за сущие медики, поскольку, освободив от деревьев новые участки, они получат места для будущей распашки. И это тоже польза для города и Венцеля Марцелла. Ведь новые пашни дадут зерно. А вот его-то и можно будет молоть на мельнице, которую ниже по течению канала устроит бюргермейстер. Можно еще что-нибудь придумать. Если не он сам это сделает, то палач... Как странно, в такой чудовищной голове и такие здравые мысли. И за это спасибо дочери, ведь именно она настояла на том, чтобы покалеченный Гудо отправился с ними в Виттенбург. В сущности, с этого Гудо и начались хорошие дни и для города, и для самого Венцеля Марцелла. Спасибо Эльве. Она притягивает удачу. А может и счастье? Как же иначе? Кому, как не прекрасной девушке, притягивать столь изменчивое человеческое счастье? Это позже она станет совсем озабоченной женщиной, а затем и сварливой старухой. Благо, что отец до этого события не доживет. А сейчас Венцель Марцелл улыбался. Он был счастлив. Счастлив тем, что судьба дала ему в руки еще один источник, фонтанирующий золотом и серебром. И бюргермейстер уже заранее задумал, как использовать это неожиданное пополнение – хотя за него еще нужно побороться. Хотя, о чем это он? О какой борьбе? Все происходит по воле Божьей. Венцель Марцелл отпил вина и стал ритмично покачивать головой. И хотя он не был знатоком музыки и совсем не чувствовал ритма, музыка доставляла ему огромное удовольствие. Его дочь играла на лютне и божественным голоском пела какую-то старую и добрую балладу. Не зря, ох, не зря Венцель Марцелл 5 лет назад нанял странствующего мини-зингера. Тот, правда, ел с двоих и мог выпить бочку пива, но свою музыку и стишки о благородных рыцарях и прекрасных дамах исполнял с удивительным мастерством. Этому он и обучил тогда еще маленькую Эльву. И хотя Венцелю Марцеллу было жалко тратиться на эти благородные развлечения и на долгое обучение, сейчас он был счастлив, что все же переборол свою врожденную скупость. Да, как чарующе играет дочь! А как мило поет! Кто перед этим устоит? Наверное, даже сам император пал бы к ногам Эльвы, а не только какой-то барон Гюстав фон Бирг. Или теперь его называть графом? Нет, пока ему не стоит знать о привалившем счастье, о том, что он стал владельцем замковых земель. Пусть пока слушает балладу о благородном рыцаре Роланде, павшем в битве с сарацинами, сладостную пастораль о страстной любви пастуха и пастушки или простенькую сельскую песенку о полях и лугах. Он должен отдать свое сердце милой Эльве, а ее отцу возможность правильно распорядиться наследством умершего графа. Вот только бы не выплыла на поверхность пропавшая невеста. Пропала, так и пропала. Чего ей выплывать? И зачем? Ведь несколько дней после того, как молодой рыцарь пришел в себя, Венцель Марцелл и вторивший ему лекарь Хорст убеждали барона, что он действительно видел у костра свою невесту и ему. Падшую невесту. Только сошедшая с ума могла прибиться к флагелантам. Только омерзительная грешница могла участвовать в свальном грехе, что устраивался еженочно. Только наказанная Господом могла впустить в себя смертельную болезнь – сифилис. Это подтвердил лекарь Хорст. Он сам осматривал сектантов и был убежден, что все те, кто грешил в ночных оргиях, были больны этой второй после проказы страшнейшей болезнью. Впрочем, многие лекари при любых сомнениях приговаривали больного к сифилису, следуя правилу «in dubio suspice luim». Да и где искать эту невесту? тем более среди океана чумы. И зачем? Чтобы коснуться прогнившего тела и не иметь наследника? И пусть молодой рыцарь несколько дней проплакал и не хотел никого видеть, это прошло. Ведь рядом, ничего не желая и не навязываясь, все же была эльфа. А как она ухаживала за раненым рыцарем, кормила его из белых ручек, меняла ему повязки и даже выносила за ним ночную вазу. Постепенно молодые разговорились. И вот уже второй день из спальни доносится сладкий голосок милой эльфы. Она читает ему поучительные книги, поет и просто беседует. Уже несколько раз раздавался веселый смех Гюстева. А после того, как он согласился принять горячую ванну, Венцель Марцелл твердо убедился, что рыцарь готов пойти на все, о чем попросит его спасительница. Очень скоро барон, или все же лучше граф, не сможет обходиться без нее. И тогда он падет ей в ноги. А Венцель Марцелл? О, он будет рад! Какой добрый отец не желает счастья своей дочери, да и самому себе. «Отец, смотри, отец!» Бюргермейстер едва не поперхнулся вином, услышав громкий возглас дочери. Он тут же поспешил на ее голос и увидел эльву и молодого рыцаря, спускающихся по лестнице под руку. «Отец, наш гость уже твердо стоит на ногах, он почти здоров!» со счастливой улыбкой сообщила девушка. «Это только благодаря вам», – тоже улыбаясь, сказал фон Бирг, который не отрывал глаз от своей спасительницы. Хотя благодарность относилась и к самому бюргермейстеру. «Хвала Господу, дети мои!» – лицо Венцеля Марцелла светилось от счастья. Особенно ему были приятны собственные слова «мои дети». «А почему непрерывно звонит колокол?» – спросил молодой рыцарь. «Так ведь...» «Чума?» – бюргермейстер развел руками. «Да, проклятая чума. Наверное, мне придется надолго задержаться у вас». «Если угодно Господу, то и на всю жизнь». Венцель Марселл засмеялся и подмигнул дочери. Эльва смутилась и прикрыла лицо ладонью. Гюстев взял ее руку в свою и с нежностью поцеловал. «А теперь можно выпить и вина», – воскликнул счастливый отец.